Рабочий класс. The working class is hero and something to be. John Lennon, working class hero. Рабочий класс — герой и кое-чего может. Джон Леннон. Рабочий класс — герой. Вольный перевод с английского. Сводная отца, той ее части, которая касалась сдачи вступительных экзаменов в какой-нибудь вуз, случился пролет. Хотя все остальное, связанное с поездкой к бабушке и крещением, было выполнено в точности. И вот почему. Привыкнув к частым переменам мест, ибо, как я уже неоднократно упоминал, отец мой, будучи офицером советской армии, дольше, чем на 2-3 года в одной и той же военчасти не задерживался, но путешествовал с казенной подорожной, женой и двумя детьми из одного провинциального гарнизона в другой, еще более захолустный. Я решил выбрать себе профессию, связанную с частыми командировками. Случай подсказал мне, какую именно. Случай имел имя и фамилию — Геннадий Кратиков, и приходился мне двоюродным братом. Брат работал специальным корреспондентом в краевой газете и однажды взял меня с собой в ближнюю командировку. Ближняя она считалась потому, что пункта назначения можно было достичь на личном автомобиле. Несколько часов туда и столько же обратно. Дорожная скука все равно обеспечена. Вот я и пригодился, чтобы не так скучно ему было рулить. Прежде всего меня поразило, что в любой гостинице или мотеле братцу моему достаточно было показать свое журналистское удостоверение, чтобы получить номер, несмотря на выставленную у стойки администрации, ныне это называется ресепшн, табличку «Мест нет». Ну а то, как его встречали местные начальники, часто заискивающие и почти всегда нервно, доконало меня окончательно. Тут следует кое-что разъяснить, а именно разницу между советской журналистикой и той, которая существует в настоящее время в рамках РФ. Советская журналистика — это вам не как сейчас, когда высасываешь сенсации из пальца, громишь по заказу тугой мощны ее же конкурента или вдохновенно обливаешь США поносными какашками по велению собственной души, чудесным образом совпадающим с общей линией властей. Начать с того, что в СССР все газеты и журналы были фактически государственными, и негативный материал в номере немедленно сказывался на благополучии того начальника, чье ведомство дало повод для подобного отзыва. Словом, вляпаешься — не отмоешься. Самоопровержений и тем более извинений за допущенные при публикации неточности и ошибки советская периодическая печать категорически не практиковала. Отсюда то внимание и уважение, коим пользовались товарищи-журналисты даже на уровне краевой периодики. Что уж и говорить о центральной. Вот после той командировки меня и осенило. Буду журналистом. Учился я в школе не слишком успешно, то есть с тройками в четвертях, а иногда и в годовых показателях. О том, чтобы поступить с первого раза в приличный университет — приличность тогдашних университетов, все как есть, само собой, государственных, определялась для меня наличием в них журналистского факультета. Не могло быть и речи. Я со своим аттестатом, еле тянущим на среднестатистическую четверку, а эта среднестатистическая оценка приплюсовывалась к сумме, слагаемой из оценок, полученных на вступительных экзаменах, не имел никаких шансов. Поэтому пришлось пойти окольным путем. Через срочную службу в армии. Дело в том, что в те времена уволенный в запас срочник имел некоторые привилегии. В частности, мог держать экзамен в любой вуз вне конкурса. Достаточно было сдать все на тройке и сам выбрать себе место проживания, что при строгой паспортно-прописочной системе, введенной еще в 1932 году товарищем Сталином, ввиду мудро предсказанном им же обострении классовой борьбы, казалось роскошным подарком от советской власти. Не стану долго расписывать, какие страсти в нашей семье возбудило мое решение не поступать в вуз сразу после школы, но отложить это дело до возвращения из армии. Упомяну лишь, что отец смирился с моим выбором много раньше матери, для которой предстоящая двухлетняя разлука с первенцем казалась непереносимой. Эх, знала бы она, что 2 годами разлука не ограничится. Впрочем, хорошо, что не знала. Отец, подуспокоившись, немедленно взялся за дело подготовки призывника к армейской службе. Для начала поинтересовался, как я смотрю на то, чтобы он, в силу своего служебного положения, послал меня отбывать мой патриотический срок к одной из моих бабушек. Имелись в виду, разумеется, города, в которых они проживали. Мой ответ на это предложение, исполненное искренней родительской заботы, был пропитан отеческой солью насмешки. Дескать, папа, а почему тебе не устроить меня прямо здесь, в этом нашем очередном родном областном центре? А что? Вот будет служба Отечеству. Из дому в часть на утреннее построение, с вечерней поверки из казармы, домой, в привычную постельку. Отец не обиделся, по-моему, даже напротив, и приступил к следующему этапу подготовки — обучению ловко и скоро наматывать на ноги портянки. Увлекательнейшее занятие, доложу я вам, мои непроходившие срочную службу читатели. Далее, несомненно, не избежал бы я ежеутренних кроссов на 6 километров в кирзачах, которые папа не преминул притащить с подведомственных ему военных складов, и, возможно, окапывание с помощью саперной лопатки. Но сумел всех этих прелестей солдатской службы избежать, пусть и на время. Я решил немножко погегемонить, вступил в ярды рабочего класса, устроившись учеником слесаря-расточника на электротехнический завод. Мастера моего звали Джеймс, из чего яснее ясного, каких он был кровей. Было ему тогда под 60, но выглядел он много моложе, со своей красивой полуседеной, стрелками-усиками и задорно выпеченной вперед грудью. У меня он почему-то ассоциировался с французскими гусарами наполеоновских времен, с тем же бригадиром Жераром, например. Свое отчество он от меня не утаил, но звать себя велел категорически только по имени. И правильно, обращение Джеймс Аршалуйсович даже от частого употребления не сделалось бы более привычным и не перестало бы вызывать в окружающих веселого недоумения, чреватое колкими комментариями. Ко всему прочему, мастера моего величали Джеймсом не только в пролетарских кругах нашего завода, но и в собственной семье, никаким домашним псевдонимом это зафиксированное в паспорте имя не заменяя. Объяснялась эта странность просто. Джеймс, по его же выражению, был родом из тех доверчивых заграничных армянских ослов, которые после окончания Второй мировой войны повелись на большевистскую пропаганду и рискнули вернуться на так называемую историческую родину, то есть Советскую Армению. Правда, до этой самой родины у него по ходу дела хватило ума не добраться, а сесть по всю сторону Кавказского хребта. Надо отдать Джеймсу должное, принял он меня к себе в ученики с распростертыми объятиями. Уже выяснилось, из каких соображений. Джеймс был ходок. Причем тот еще. Это я сейчас знаю, что его имя означает «следующий по пятам». И, стало быть, сама судьба неволила его не пропускать ни одной подходящей по возрасту юбки, а подходили ему все, кто был старше его дочек 2-3 годами и младше родной матери 20. А тогда я полагал, что кому же и гусарить, как не ему, обладателю счастливой внешности, соответствующей его недюжинному темпераменту. Поэтому обучение мое премудростям корректного сверления огромных дыр в толстых металлических плитах и шлифовки мелких деталей шло с беспримерным опережением графика. Уже через месяц я мог почти на 2/3 заменять своего мастера на производстве, что позволяло ему активно сочетать полезное с приятным, навещая в рабочее время своих бесчисленных пассий как в пределах, так и за пределами заводской территории. Не удержусь не упомянуть о техническом оснащении нашего электротехнического завода. За сверление огромных дыр у нас отвечал американский станок 1926 года рождения. Примерно того же возраста и происхождения было устройство, решавшее проблему квадратуры круга, то есть превращавшее прямоугольные металлические болванки в идеально круглые. Шлифовальный станок советского производства годился им во внуки, но только по возрасту, не по характеру, поскольку выходил из строя значительно чаще своих названных дедушек. Все эти средства производства весили по нескольку тонн, поэтому мы, формально относясь к инструментальному цеху, располагавшемуся на втором этаже, фактически работали в ремонтном на первом среди сравнительно невесомых токарных и фрезерных станков. В этой странной дислокации цехов и станков чувствовалась глубокая продуманность планового социалистического хозяйствования. Впрочем, не только в этом. Еще в отсутствии душевых, раздевалок, зон отдыха. Для всего для этого наш завод был слишком мелок. Всего-то каких-то 2000 душ пламенных строителей коммунизма. Вот если бы нас было 1010, тогда другое дело. Теперь о главном. Россию издревле будоражили два встречных течения двух российских крайностей — казачество или меты. С казачеством большевики благополучно покончили, добив последних в годы Второй мировой, а вот лимиту, напротив, прирастили по полной. Для счастливчиков, знать не ведущих, о чем я веду речь, популярно объясняю. Лимита — это лимитчики. А лимитчики — это, как правило, молодые люди, покинувшие свои села, веси и задрипанные городишки заради сладкой жизни в больших городах. Нынче, чтобы устроиться в большом городе, достаточно найти работу. А в советские благословенные времена, чтобы поступить на любую работу, необходимо было иметь местную прописку. И наоборот, чтобы прописаться, надо было где-то в данной местности числиться на работе. Почти по Кавке. Так вот, поскольку уроженцы больших городов не шибко рвались горбатиться на производстве материальных ценностей, а все больше предпочитали торчать в конторах, убогих предтечах нынешних офисов, то власти нашли идеальное решение кадровой проблемы. Любому, кто мечтал устроиться в городе, предоставлялось жилье в общежитии и работа на заводе с последующей постоянной пропиской, если этот любой отрубит на данном заводе положенные по договору 5 лет. Какая уж тут безработица, господа, когда военно-промышленному комплексу рабочей силы вечно не хватает. 80% промышленности СССР так или иначе работало на военные нужды, поскольку первая страна Советов со дня своего грандиозного основания и до дня своей бесславной кончины была окружена со всех сторон капиталистическими врагами, которых она без устали крушила и освобождала до полного их перевоспитания в социалистических друзей, влетавших ей в этом качестве в еще большую копеечку, чем влетали они же в виде супостатов. Из сказанного ясно, что таких, как я, юных работяг с постоянной местной пропиской, на заводе было раз-два и обчелся. И у каждого имелась своя душещипательная история о стечении хреновых обстоятельств, приведших их к заводской проходной. Лично я косил под идейного придурка, с молодых ногтей мечтавшего заделаться рабочим классом, дабы затем с помпы соединиться с пролетариями всех стран в мировой революционной групповухе. Естественно, что мы приятельствовали между собой. В самом деле, не с лимитчиками же нам было дружить. Слишком разные интересы. А вот лимитчицами мы не брезговали. Не в том мы были в возрасте, чтобы козырять городским снобизмом в таком важном для всякой юности деле, каким является полноценный трах. Однако трах трахом, но ухо с этими бывшими сельчанками нужно было держать востро, бдительности не терять, потому что чуть ли не каждая вторая норовила от тебя залететь, и через шантаж, через местком, через принудительное штампование в ЗАГСе выбиться из крестьянок в городские барышни. Зато каждая первая была просто рада пообщаться с местными парнями, интеллигентно наклюкаться какого-нибудь вкусненького крюшончика и интеллигентно же отведать несколько изысканных поз в процессе утонченного секса с обязательными предварительными ласками. Все это так резко контрастировало с брюквенным самогоном и сермяжным сеновалом, что их благодарности не было эротического предела. Признаться, я поначалу испытывал к этим заложницам прописочной системы определенную симпатию. За простоту обращения, за восхищенные взоры, за сладострастное удивление, сопровождающееся неподдельными стонами. Но с течением времени как-то приобвыкся. Секс с ними стал утрачивать прелесть новизны, приобретая взамен какую-то механическую привычность и заученность. А это неминуемо приводило к увеличению алкогольных возлияний, постепенно заменявших собой обязательные предварительные ласки. Действительно, когда в башке туман, а в штанах колом, как-то становится не до любезностей. Тебе бы кончить да уснуть, а там хоть трава не расти. А утром просыпаешься неизвестно где, незнамо с кем, под одним одеялом на одной подушке. Не на всех лимитчиков и лимитчиц общежитий хватало, многие снимали вкладчину жилье в частном секторе. Совковый эвфемизм, обозначающий личное имущество советских граждан в виде одноэтажной, реже двухэтажной, недвижимости с несколькими сотками подворья. Поскольку наш крайцентр исторически сложился из слияния нескольких крупных сел, то этого частного сектора на окраинах города было немерено. И первая мысль, точнее было бы назвать ее позывом, о местонахождении уборной, ибо от того, где она расположена, зависит и то, что она собой представляет — комфортабельный ватер-клозет внутри квартиры или дискомфортный нужник на огороде. Вторая мысль, вернее, досадливое недоумение, как эту особь женского пола, что сопит по правую или левую от тебя руку, зовут. И привычное тоскливое предчувствие, что имени опять не угадаешь, о воспоминании речи быть не может. Опять придется обходиться ублюдочными зайками, рыбками и кисками, а это в большинстве случаев заканчивается обидами. Ты даже имени моего не помнишь. Ах, ах, ах, простите великодушно мне мой преждевременный склероз. Оно ведь у тебя такое оригинальное, что грех было не вытвердить наизусть, что ты Наташа, Даша, Маша, Валя, Оля, в лучшем случае Лена, звалась бы ты Алевтина, ей-богу, на всю жизнь бы запомнил». И подлым разрывом отношений. Подлым, потому что даже чаю попить, горящие трубы унять не предлагают. Неудивительно, что через несколько месяцев активного потребления лимитчиц я переориентировался на молодых специалисток. Молодые специалистки на заводе — это те же лимитчицы, но с высшим либо средним техническим образованием. В Совдепии было законодательно принято распределять выпускников вузов по рабочим местам. Мол, выучило вас родное советское государство совершенно бесплатно на инженеров, так будьте любезны отработать ваше бесплатное образование в течение 2 лет там, куда родина пальцем ткнет. Чаще всего родина тыкала пальцем за 3-9 земель от мест проживания молодых специалистов. Для них общежитий хватало, а если хотелось им пожить на вольных хлебах, то они, как правило, снимали комнаты в многоэтажках, а некоторые даже целые квартиры — тоже, разумеется, в складчину. С молодыми специалистками было интереснее, но и труднее. Даже негородские по происхождению городом за время учебы были уже изрядно пообтерты. Таких на Микине Крюшона не проведешь. Но у меня был почти безотказный метод — стихи, русские и французские. Волшебная сила поэзии, кто перед ней способен устоять? Никто и не устаивал, все в конечном счете ложились, в смысле склоняли перед Евтерпой свои гордые, завитые, лаком крытые, челкой обрамленные, конским хвостиком оскверненные головушки. Когда ты, встав от сна богиней благосклонной, одета лишь волос туникой золотой, то пышно их завьешь, то, взбив шиньон густой, распустишь до колен волною нестесненной. О, как подобно ты другой, пенорожденный! Когда волну волос, то заплетя косой, то, распуская вновь, любуясь их красой, она плывет меж нимф во влаге побежденной. Пьер де Рансар, перевод Левика. Согласен, на бумаге это выглядит несколько нудно и даже тоскливо, но если послушать, как это звучит, да еще с парижским грассированием и прононсом, то сердце ваше исполнится самой душистой патоки и еле любовного томления росит две трети данных вам природой губ. Разумеется, к черствым особям мужского пола это не относится. Для большинства из них истинная поэзия есть просто набор нелепых, бессмысленных звуков. Им бы чего-нибудь позабористее, да под три пресловутых аккорда незамысловатой гитары. Целовались, да, обнимались, да, ночь темным темна, и кровать скрипела лихо, все равно война. Кстати, о двух третях губ. У иного внимательного до привередливости читателя может возникнуть впечатление, что я в женщинах ничего, кроме вагины, не ценю. Ошибаетесь, привереды, я в женщинах ценю все, чему можно найти разумное эротическое применение. Что уж говорить о грузях, тем более о попках. О, попки, попоньки, попочки, каких я только не перевидал, не переласкал, не переголубил. Но больше всего мне нравились, нравятся и будут нравиться даже на том свете так называемые вздернутые попки, или, как я их любовно именую, курносенькие. Боюсь, я в своих предпочтениях далеко не оригинален. Мало найдется среди нашей братьев и женолюбов, обожателей отвислых задов павианок, хотя что скрывать, попадаются всякие, упаси меня Господь от желания перечислить этих упырей уродства, а вельми паче классифицировать их. Кажется, я несколько отвлекся. А это непростительно, когда речь у нас дошла о чудесных, курносеньких девичьих попках. Стыдно признаться, но прелести анального секса я постиг довольно поздно. И не потому, что не ведал о них или «adieu ne plaise» брезговал ими, а потому что адски не везло мне с этой чудесной разновидностью любовных восторгов и упоений. Что я ни делал, как ни изощрялся, пытаясь уговорить очередную пассию на это дело, ни на полшишечки мне не обламывалось. Даже французские стихи не помогали. Их хваленая универсальность оказалась неполной. Да, к коитусу, к петингу, а тем более к минету и кунилингусу во всех мыслимых и немыслимых их вариациях они склонялись практически безотказно, а вот с анальным сексом справиться не могли. Пасовали французы перед анусом. Я уже было совсем пал духом, особенно когда одна чувырла, иначе я ее величать не желаю, до которой наконец дошло, куда я норовлю пристроить своего Ваньку-встаньку, отбрила меня самым что ни на есть брутальным образом, предложив лично попробовать, какой кайф способен доставить огурец в моей собственной заднице. Я, естественно, отказался от такого дикого эксперимента. В общем, маялся я от своей эротической недообразованности до самого совершеннолетия, а потом вдруг раз — и сподобился. Неожиданно. Нежданно, почти негаданно. Случилось это как раз ко времени окончания моего ученичества у мастера Джеймса и присвоения мне высокого звания слесаря-расточника третьего разряда. Сняли как-то мы с коллегой-приятелем двух молодых специалисточек из соседнего цеха, привели их на ночь на дом к этому самому приятелю, чьи родители были в отъезде. Ну и того, после обязательного совместного распития легких спиртных напитков, уединились каждый со своей в двух разных комнатах. И тут выяснилось, что моя партнерша бережет свою девственную плеву исключительно для будущего мужа. Но только ее и бережет. Все прочие места, детали, участки, а главное, отверстия ее тела живут эротической жизнью на всю катушку. В том числе, или лучше сказать, прежде всего, анус. Надо ли говорить, как я был приятно удивлен и радостно озадачен. Даже не сразу поверил, в точности, как у Ильфа с Петровым. Гроссмейстер пожертвовал ферзя. Что делать? Сдавайся, пока не поздно. Спешу уведомить нетерпеливого читателя, что да, ванус мне понравилось. Но не безусловно, а с оговорками. По мне, так девичьи соки, источаемые их вагиной, пахнут куда приятнее, чем их жекал, без смердящего присутствия которого практически не обходится ни один анальный контакт. Надо от природы быть немножко адептом капролангии. Капролангия — разновидность ренифлекса, при котором обонятельным фетишем служит запах кала. Ренифлекс, азолангия, асфрезнофилия, обонятельный фетишизм, получение сексуального удовольствия от восприятия специфического запаха объекта сексуальных пристрастий. Чтобы получать от этой разновидности секса безоговорочное удовлетворение. Памятливый и в силу этого догадливый читатель наверняка уже понял, что именно эту особу, назовем ее для созвучия Полиной, я имел в виду выше, когда упомянул о том, что из всех расчетливых девственниц это была единственная, которая меня не только не разозлила, но даже позабавила. Особенно утром, когда стала требовать с меня страшную клятву о том, что я никогда никому и ни за что не расскажу о ее девственности, дабы подруги не засмеяли ее насмерть. Я был ей, в общем-то, благодарен и не стал ее мучить недомолвками. Поклялся. Надеюсь, ей в конце концов удалось выгодно толкнуть свою девственную плеву на матримониальном рынке и при этом обойтись без эксцессов. Я намекаю на одну пикантную историю, которую тогда же и услышал, и достоверность которой так и не удосужился до сих пор проверить. Почем купил, по той же цене и втюхиваю тебе, читатель. Никакого навара. Главная героиня этой истории по своим любовным повадкам была под стать нашей Полине. Тоже точечное сбережение сакрального передка с тем же небрежением относительно всего остального, не поддающегося проверке на нетронутость при строгой экспертизе первой брачной ночи. И вот выходит такая дева чистоты и непорочности, кроме как назвать ее Мальвиной, никаких других имен не остается, замуж. И все сходит ей с рук. Муж в восторге. Брачная простыня красноречиво напоминает своими расцветками государственный флаг Японии. «Ура, я у нее первый и последний». В общем, матримониальный апофеоз. Волки сыты, овцы целы, хрен торчком, заветная вагина в стыдливом смущении. Все путем. Все, да не все. Через какое-то время начались с молодой женой непонятки, причем довольно вонючего свойства. А именно, каждый оргазм новобрачной стал сопровождаться одновременным выбросом из ануса содержимого прямой кишки. Проще говоря, обсиралась наша Мальвина от удовольствия. Другая бы на ее месте, видя такое, додумалась бы перейти на имитацию оргазма. Имитация не пахнет, но Мальвина, если и додумалась до имитации, изобразить ее не смогла. Организм ее, неприученный к притворству, отказался лицемерить. И да, простыни новобрачных больше не напоминали своей расцветкой никаких государственных флагов, а напоминали простыню старого овоща, которому забыли вовремя подложить под дряблую жопу заветное судно. Молодожен, естественно, забеспокоился. Еще бы! Супружеская жизнь превращается в натуральное говно. Кто бы на его месте не забеспокоился? Он, ясное дело, за совет к родителям. Родители, оправившись от шока, после того, как убедились, что сынок не бредит, а несет сущую, в смысле срущую, правду жизни, бегом к врачам. К несчастью для Мальвины, врачи попались толковые и мигом разобрались в причинах и следствиях. А дальше, как в песне, «Три счастливых дня было у меня», положим, не три дня, а три, наверное, недели, но в остальном все в точности. Там, где ты, там нет меня, а туда, где я, тебя отныне хрен заманишь. Для забывчивых повторяю. За достоверность приведенной истории не ручаюсь. Вполне возможно, что кто-то выдумал ее в качестве предостережения и назидания, дабы они не женились на ком ни попадя, а другие не надеялись на крепость задка, подменяя им в низменных матримониальных целях свой заветный передок. Кто-то, значит, именно кто-то, не я. У меня бы наглости не хватило, и ума бы достало сообразить, что подобными историями никого ни от чего отвадить невозможно. У каждого организм строго индивидуален. Одним хоть бы хны, как кончало от члена в анусе безо всяких эксцессов, так и с членом в вагине продолжает беспроблемно кончать, а у других оргазм с поносом становится неразлучными друзьями. Куда один, туда и другой. Отсюда вывод. Мальвине попросту не повезло с организмом. Но это всего лишь частный случай. Так что девушек, лелеющих свою девственность как наживку, я отговаривать от побочных сексуальных излишеств не стану. Етитесь, милые, во все отверстия, кроме сакрального, и надейтесь на лучшее, ибо что вам еще остается? Ведь проверить, повторите ли вы печальный путь Мальвины или нет экспериментальным образом невозможно. Господи боже, ну почему вы решили, что девственная плева есть самая необходимая для начала счастливой супружеской жизни вещь? Она бесполезна в хозяйстве». Мой риторический всплеск касается не только расчетливых целок, но и тех придурков, которые с какого-то перепуга убедили себя, что уж кто-кто, но они должны быть у своих жен первыми. Между прочим, муж Мальвины тоже так думал.